Глава 33. На следующее утро из Мунтфижета разъехались почти все гости, так что только немногие из них могли полюбоваться отъездом молодой пары. А любоваться было чем? Зара приложила все старания, чтобы быть интересной, и ее усилия увенчались полным успехом. Помня, что Тристраму очень понравился синий бархатный наряд, в котором она вышла к обеду в день их приезда в Мунтфижет, она и теперь надела его, а сверху набросила соболье манто, которое, она знала, тоже нравилось Тристраму. И в этом наряде с сапфирами на шее и в ушах она походила на редкостный цветок необычайной красоты. Но Тристрам только взглянул на нее и тотчас же отвернулся. Он боялся на нее смотреть. Молодые, попрощавшись, причем Этельрида особенно нежно поцеловала Зару и, усевшись в свой новый автомобиль, укатили. «Они оба так красивы, что невероятно, чтобы у них все не пошло по-хорошему», невольно воскликнула Этельрида, когда в последний раз, махнув им рукой, повернулась, чтобы уйти в комнаты. «Да, конечно», прошептал Фрэнсис, стоявший рядом с ней. Этельрида посмотрела на него. Через 20 минут все гости разъедутся, кроме Ворона, Энн, Эмили и Мэри, и тогда вы поговорите с папой. Только я не знаю, как переживу то время, пока вы будете с ним говорить. «Не беспокойтесь, дорогая», — уверил ее Маркрут. «Все обойдется благополучно, и перед завтраком я приду к вам в гостиную сказать вам об этом». И они пошли в комнаты, а леди Аннингфорд, подозрения которой насчет Этельриды и Маркрута все усиливались, сказала полковнику Лавербаю: «Вы, кажется, правы, Ворон. Теперь я уже убеждена, что Этельрида влюблена в мистера Маркрута. Но герцог, конечно, никогда не позволит ей выйти за него замуж. Подумайте, какой ты иностранец, о котором никто ничего не знает». «Да, но я не помню, чтобы кто-нибудь что-либо имел против того, чтобы Тристрам женился на его племяннице. А герцог, кажется, даже одобрял этот брак. И потом, не все иностранцы плохие люди», — сентенциозно прибавил Ворон. «Есть между ними и хорошие, особенно среди австрийцев и русских. А Маркрут, наверное, из них, потому что от романской нации в нем ничего нет. Я же, главным образом, не люблю романское племя. Словом, я, вероятно, узнаю все от самой Этельриды. Я так рада, что решила остаться здесь до среды. И вы тоже, Ворон, до тех пор не уезжайте». «Как прикажете. Я, как всегда, к вашим услугам», проговорил он и, закурив сигару, уселся в огромное кресло читать газеты, а леди Аннингфорд отправилась в гостиную. Вскоре последние гости уехали, и леди Этельрида, взяв под руку свою подругу, пошла с ней к себе наверх. Пока она там изливала перед ней свое сердце и рассказывала по порядку, как произошло то огромное событие, которое должно было радикально изменить ее жизнь, Фрэнсис Маркрут объяснялся с герцогом. Он приступил к делу прямо, без всяких предисловий, и герцог, сначала изумленный его словами, стал затем слушать его с большим интересом. Фрэнсису приходилось в своей жизни вести гораздо более трудные дела, и часто даже равновесие европейских держав зависело от его присутствия духа. Но никогда еще он так не волновался, как в настоящий момент. Кратко изложив историю своей жизни, уже известную, как он сказал, леди Этельриде, он затем с удивительным тактом и скромностью намекнул на свое огромное богатство, которым его жена будет распоряжаться по своему усмотрению для блага человечества. И герцог, слушая его, мог только удивляться уму и силе характера этого человека. Когда финансист закончил свою речь, герцог встал и, вставив в глаз монокль, произнес: «Вы так превосходно изложили свое дело, милейший Маркрут, что возразить вам я ничего не могу. но должен, однако, сказать, что по-прежнему предубежден против вас, как против иностранца. Мне очень не нравится, что моя дочь избрала именно вас, хотя, с другой стороны, ее счастье для меня дороже всего на свете, и потому я не стану возражать против ее выбора. Это Лериде 25 лет. Она девушка серьезная и с сильным характером. Если она выбрала вас, то, вероятно, не потому только, что глупо влюбилась. Если вам посчастливилось ей понравиться, и она полюбила вас, то, друг мой, нам больше не о чем разговаривать. Давайте позвоним и прикажем принести себе вина». Несколько минут спустя оба поднимались по лестнице в комнату Этелериды, которая все еще поверяла подруге тайны своего сердца. Когда дверь раскрылась, и на пороге показались ее отец и ее будущий муж, она вопросительно взглянула на них, но тут же подбежала к отцу и спрятала лицо у него на груди. Герцог, прослезившись, с любовью поцеловал ее и прошептал: «Да, это Лерида, дорогая моя. Для меня это было большой новостью, но если ты думаешь, что будешь счастлива с ним, то это все, чего я могу желать». Таким образом, момент, о котором Этелерида думала с волнением и страхом, прошел вполне благополучно, и когда вскоре леди Анингфорд и герцог вышли и оставили жениха с невестой одних, Этелерида воскликнула: «О, Фрэнсис, как хорошо жить на свете! Мы с папой всегда жили очень счастливо, а теперь мы так же счастливо будем жить втроем, потому что вы же не будете увозить меня надолго от него, не правда ли, дорогой мой?» «Конечно нет, милая Этелерида. Я даже думал просить герцога позволить нам поселиться рядом с ним в том поместье, которое переходит к вам. А я свое поместье в Линкольншире оставил бы только для охоты. Вы тогда чувствовали бы себя совсем дома, и герцог мог бы подолгу жить у нас. А в случае надобности мы были бы у него в течение какого-нибудь часа. Но я только предлагаю вам это, а вы, конечно, делайте так, как сочтете нужным». «Фрэнсис, вы очень добры ко мне», — сказала она. «Дорогая», — прошептал он, целуя ее волосы, «ведь я искал 45 лет, прежде чем нашел свое сокровище». Затем они стали решать другие свои дела. Маркрут сказал, что хочет свой дом в Парклейн отдать Заре, а для себя приобрести одну из тех исторических усадеб, которые выходят в Грин-парк. Если уж эта Лерида покидала из-за любви герцогский кров, то в ее распоряжении должен быть дворец, вполне достойный ее. Маркрут уже вполне оправился от вчерашнего волнения по поводу своей племянницы. Она со своим мужем должна была приехать на 2 дня, чтобы попрощаться с леди Танкред, которая отправлялась с дочерьми в Канны. Если он увидит, что между молодыми супругами отношения еще не наладились, то расскажет Тристраму, почему Зара относилась к нему так сурово. Тогда недоразумение между ними разъяснится, и их дальнейшие отношения могут наладиться. Но главную надежду он по-прежнему возлагал на их молодость. Поэтому его теперь уже совершенно не беспокоило это дело. Между тем пара, о которой шла речь, быстро катила по направлению к Рейцу. Из всех испытаний, которые Тристраму приходилось переносить за время его женитьбы, самыми тяжелыми были те, когда ему приходилось ехать рядом со своей женой в автомобиле. Каждый молодой человек, даже не влюбленный в Зару, чувствовал бы ее очарование в такой непосредственной близости с ней. Каково же было безумно влюбленному Тристраму? К счастью, она ничего не имела против открытых окон и курения. Но новое выражение смирения на ее прелестном лице и неповторимый аромат, который Тристрам ощущал, сидя рядом, так непреодолимо влекли его к ней, что он должен был сосредоточить всю силу воли на том, чтобы не схватить ее в объятия. Это была старая история, которая повторяется снова и снова. 2 молодых, красивых, сильных существа боролись против могучего чувства, заложенного в них природой. Зара чувствовала то же, что и Тристрам, Кроме того, силой ее подтачивало сознание, что она была несправедлива к нему и что настоящее положение – дело исключительно ее рук. Но как заговорить об этом и сознаться в своей ошибке, она не знала. Она только чувствовала, что должна это сделать, но выработанная всей ее жизнью привычка молчать все еще держала ее в своей власти. Поэтому супруги ехали в напряженном молчании. И только когда приблизились к границе поместья, Тристрам выглянул в окно и сказал: «Теперь придется открыть верх автомобиля. Пожалуйста, улыбайтесь, кланяйтесь, когда мы подъедем к деревне и нас будут приветствовать». Молодые, вероятно, не станут кланяться, но старые друзья моей матери могут поклониться. И Зара, когда лакей открыл верх машины, постаралась принять счастливый вид. Так начался первый акт жестокой комедии.